«Мы пойдем вчетвером», — спокойно сказал я, после чего палатка, где мы устроили временный штаб, погрузилась в тишину. Все собравшиеся посмотрели на меня с разной степенью удивления и недоумения. «Ефрем, я, Арна и Михаил Алексеевич. Нас хватит, чтобы выполнить задание». Демон широко улыбнулся и кивнул. «Чего не скажешь о Сигурде. Хочешь лишить меня битвы? Парень, я пойду с вами, и это не обсуждается». «Хватит спорить, старый дурак», — рыкнул на него Ефрем. «Если ты подохнешь, то из-за этого пострадают многие. Мы думали, что будет черный разлом. Простая прогулка. Но, как видишь, не срослось. Все, финита ля комедия. Расход, это не обсуждается, Сигурд», — прервал я северянина, отчего тот скривился. «Вы и сами понимаете, почему стоит сделать именно так. Ваша задача – вывести членов команды и выживших в экспедиции из эпицентра. Я рассчитываю на вас, идиоты», – хмуро оглядел Сигурд нас с Ефремом и двинулся на выход из палатки, сжимая кулаки. Но перед тем, как выйти наружу, он остановился на пороге и сухо дополнил. «Я буду молить богов о вашем возвращении. Не все были согласны с моим решением, как и Сигурд. Амара тоже попыталась воспротивиться, но Ефрем ее успокоил и заверил, что так будет лучше. Стоит сказать, что у него хреново получилось, но сработало». Близнецы и евреи отреагировали более сдержанно и были рады, что не подохнут. Что ж, я не винил их за малодушие, ведь ситуация действительно изменилась. В палатке остались лишь мы вчетвером. Арна встал с раскладного стула и подошел к столику, где была разложена карта. «Четверо, против радужного разлома», — покачал головой Ефрем и посмотрел на меня. «Ты тоже можешь уйти, Дим. Я понимаю, что это самоубийство и буду считать, что твой долг выполнен». Я хмыкнул, не поднимая глаз с карты. «Хорошая шутка, но давай о деле, парень». «Довольно», — поднял руку, прерывая его. «Мы зашли сюда вместе и вместе выйдем, когда закончим». Краем глаза я заметил, как старик пожал губы. «Хочешь, дам совет, Ефрем? Хоть ты и не просил», — насмешливо спросил демон. «Ну, удиви меня своей мудростью, шутник. Доверься вот этому парню», — похлопал заебос меня по плечу. «Твои сомнения понятны, как и желание уберечь Дмитрия, но поверь, в этом нет нужды. Просто иди за ним и все». «Тоже мне совет», — фыркнул Ефрем. «Говоришь так, будто знаешь его всю жизнь. Вот только я что-то не припомню, чтобы Петя упоминал некого Михаила Алексеевича. Да и ты, пацан», — посмотрел он на меня, — «не рассказывал об этом персонаже. Так кто же он, какая у него фамилия, откуда он взялся?» Я не задавал эти вопросы, как и не лез в твои секреты, хотя меня терзало любопытство. Теперь же, раз он говорит такие вещи и с нами в одной лодке, то я... «Сомневаешься во мне?» — перебил я его и прищурился. «С чего бы это?» «Потому что я не слепой», — поморщился старик. «Кто ты, Дмитрий? И кто они?» — кивок в сторону заебоса и Арна. «Почему от одного из них несет псиной, а другой в моем видении похож на кровавую пустоту, ту же самую, какую я видел в твари, с которой ты сражался в деревне?» Несколько секунд мы бодались с Ефремом взглядами. «Что ж, а почему, собственно, нет?» Ефрем делом и словом доказывал свою полезность, а также верность. «Он множество раз мог слить мои секреты, ведь врагов у меня предостаточно. Да взять тех же Потемкиных, когда у нас вышла стычка. Но нет, старик встал на мою сторону и даже ринулся со Славиком в Питер. А раз ситуация у нас неоднозначна, то и в мелких секретах нет нужды. Тем более, что даже если Ефрем и проболтает, то ему вряд ли кто-то поверит. Заебос, покажи ему». Демон удивился. «Ты уверен?» «Да», — кивнул я и с улыбкой сказал. «Тем более, что он и так уже догадался». Заебос пожал плечами и сбросил частичный лик человека. Его глаза изменились на демонические, зубы превратились в острые клыки. Ефрема проняло. Он стремительно бледнел, его глаза расширялись, а затем запахло в воздухе озоном, и по рукам старика заискрили молнии. «А вот этого не надо», — оскалился демон. «Я сильнее тебя, человек, в разы сильнее». «Че, что это за тварь?» — попятился Ефрем и посмотрел на меня. «Ты тоже?» «Да». «Хватит уже», — поморщился я. «Ты и сам знаешь, что я — это я. А теперь хорош паранойти, сосредоточься». «Да, он не человек», — кивок на заебоса. «Но он на нашей стороне. Моей, если точнее». «Почему так? Не спрашивай, все равно не расскажу. Но сейчас ты увидел часть моих секретов, Ефрем. То, чего ты желал, но молчал. И я открыл его тебе, как знак доверия и чтобы ты понял простую вещь. Нам по силам выполнить задание. Не так хорошо, как если бы мы шли группой и распределили обязанности, но по силам. Придется напрячь зад и рвать жилы на пути к собирателю, но тварь сдохнет. Таково мое слово. Переводя глаза с меня на демона и обратно, Ефрем в конечном итоге остановил их на молчавшем Арна. «А ты, я, чистокровный оборотень», — беззаботно ответил здоровяк, разрушая шаблон старика окончательно. «Служу Дмитрию по своей воле, как Альфе». «Это бред», — прохрипел старик и ударил себя ладонями по лицу. «Полный бред, а я знал, что он так скажет», — хохотнул демон. «Да, мы та еще команда фриков, но зато весело. Кстати, старик, не забудь мне потом подарить бутылку хорошего вина, букет цветов и плюшевого мишку». У Ефрема дернулся глаз, и он завис, пытаясь понять, к чему заебос это ляпнул. «Что ты несешь? Зачем? Как это зачем?» – удивился демон. «Я вообще-то одну из основных ролей исполнять буду в этом замечательном и интересном походе. Я хочу за это вознаграждение. И да, мишка, чтобы был двухметровым, на меньшее я не согласен». «Да ты конченый», – посмотрел он на заебоса, как на умалишенного. Вот только в следующий миг старик слабо улыбнулся и сказал: «Но если мы справимся, будет тебе мишка, да хоть два». Заебос заинтересованно наклонил голову. Слова Ефрема его вообще не задели, да и на правду как-то стрёмно обижаться. Поэтому он с широким оскалом произнес: «А ты мне начинаешь нравиться, старик, не будь ты злюкой, то мы бы даже стали друзьями». «Так, ладно», — хлопнул я в ладони, привлекая их внимание. «Потом будете делать друг другу комплименты. Теперь, когда все карты открыты, то пора переработать план. Завтра мы будем в мирном и нанесем удар». Ступая по темным коридорам храма, освещенных фиолетовым пламенем тускло горящих факелов, Антон держал курс в главный зал. Ему не нужна была карта, чтобы ориентироваться по лабиринту здешнего места, ведь он знал каждый закуток и угол, каждый тайный проход, часть которых была завалена временем. За время своего рабства он вдоволь имел возможность изучить храм. В гнетущей тишине его шаги звучали эхом, разносившимся среди коридоров и комнат. Когда-то давно, еще до появления в этом месте собирателя, здесь обитали поистине умные существа. Антону был интересен их быт, общество, культура. Он заходил в каждое помещение, изучал фрески и остатки книг, что еще не рассыпались от времени. Да что тут говорить, за прошедшее время после своей гибели, он даже смог частично понять язык покинувших это место существ. Странный талант, которому Антон не мог найти объяснение, ведь ранее он не обладал талантом к языкам. К силе, да, но не к языкам. Только в своих снах, которые иногда сменялись кошмарами, юноша видел себя, будто со стороны. Он помнил поместье, которое было ему чужим, но и одновременно родным, словно дом. Помнил о семье, которая пусть и не была самой многочисленной, но обладала статусом, уважением и силой. Да, силой. Именно в этих снах Потемкин Антон брал свои знания, как двигаться дальше по ступеням мастерства. И пусть эти знания были обрывочны, но они складывались в общую картину. Так уж получилось, что он забывал о них, когда просыпался. Лишь какие-то крупицы оставались, благодаря которым он достигал высот в рангах. Теперь же, когда он стал совсем иным и более не мог называть себя человеком, то эти сны стали более точечными. Память оставалась и словно пробуждалась, а вместе с ней непонятные и незнакомые имена. Их было достаточно, но в памяти задерживались лишь нескольких. «Анна, Антон, Алена, Арина», — бормотал себе под нос Потемкин, вспоминая их, словно мантру. Гуляя по коридорам храма, он часто пытался копаться внутри себя, пытался вспомнить, кто все эти люди, почему он ощущал к ним столь крепкую привязанность и любовь, как к собственной семье, да еще и непонятные символы, которые вырисовывались в кривой и будто замыленный герб. Морда скалящегося существа, которую Антон при всем желании и в своих попытках не мог узнать. Задев ножнами меча кладку стены, Антон услышал звон и аккуратно коснулся навершия, прошептав: «Тише, Канис». Резко остановившись и замерев на месте, юнец пытался понять, что но только что сказал. «Какой еще Канис? Кто это? Почему он вспомнил это слово и сравнил его с мечом?» «Нет, не слово, друга, да, так вернее». Он продолжил свой путь, туда, где его ждал господин и поработитель. Двери зала приближались, и вскоре до слуха Антона донеслись душераздирающие крики. Юноша крепко сжал челюсть, желая ворваться внутрь и уничтожить тварь, что отняла не только его свободу, но и часть души. Об этом желании твердила не только его собственная суть, но и та память, что постепенно наслаивалась на его собственную. Уничтожать чудовище врагов человечества, убивать их во имя империи. Распахнув двери зала, юноша не захотел идти к своему господину. Он не желал видеть его и лицезреть страдания тех, кому всем своим нутром хочет помочь, но не может. Множество раз Антон делал попытки вырваться или напасть на тварь, но все они кончались плачевно и безуспешно. Вместо этого, он отправился к лестнице, что вела на нижний уровень храма. Его не смущали смрадный запах и вонь, как и рев существ, что обитали здесь. Отнюдь среди них он чувствовал себя будто в родной стихии, находя общий язык даже с самыми опасными и устрашающими. Так получилось и в этот раз. Стоило ему спуститься вниз, как он встретил грозного белого медведя, пораженного магией его поработителя. Шкура существа приобрела фиолетовые пятна, а в глазах застыли ярость и злоба, но когда Антон притронулся к готовому к битве чудовищу, то оно успокоилось. «Тише», — погладил он медведя по носу, — «все будет хорошо». Странно, но с самого детства ему было проще найти общий язык с животными и даже разломными тварями, нежели с людьми. Они будто слушались его и считали своим. Двинувшись по нижнему уровню, Антон в конечном итоге зашел в небольшое помещение. Медведь и несколько мелких существ, напоминающих худых собак, последовали за ним. Оказавшись внутри и осмотревшись, он присел за стол и зажег лампу. Одна из собак успокаивающе заскулила и положила морду ему на ногу, отчего юноша улыбнулся и коснулся карандаша. Каждый вечер он приходил в это место, чтобы побыть с зверьми и порисовать. Вспомнить, что это был за герб и знак. Вот только у него получалось лишь нечто смутное. То линии кривые, то картина не та. «Кто же я?» – прошептал Антон и посмотрел в глаза собаки, которую продолжал гладить по привычке. «Потемкин Антон или кто? Почему я слышу иное имя, но не могу вспомнить? Анна, Антон, Алена, Арина. Кто они? И кто такой Канис?» Смяв очередной лист бумаги и выкинув его, юноша принялся заново рисовать, но он не понимал, что конкретно должно появиться, ведь воспоминания так и оставались расплывчаты. Именно поэтому Антон не разглядел морду медоеда, которую изобразил ранее. Глава 11. Глава не прошла корректора. Пробираясь сквозь метель к Мирному, нам приходилось не раз встревать в схватки. Чем ближе была конечная цель, тем больше становилось тварей, как росла и градация их силы. Теперь я понимал, что ход собирателя с Антоном был очень хорош. Темная тварь буквально приводила обед в свою обитель, не позволяя вкусным людям пропасть в когтях чудовища эпицентра. «Арна, здоровяк твой!» — отдал я приказ, ударом молота забивая в снег тушу рогатого бизона-переростка. Оборотень взвыл и шустро ринулся на вожака стада. Сейчас он был в своей истинной форме, и местность эпицентра лишь играла ему на руку. Или лапу, да пофиг. Ловко, обходя завывающих бизонов, Арна стремительно прыгнул вверх и вцепился клыками в шею твари. Вожак заревел, кровь брызнула на снег потоком, а затем оборотень пустил в ход когти. Арна буквально разрывал бизона на куски, отрывая от него целые шматы. Мимо меня пронеслась бордовая молния, и Ефрем выжег сразу десяток особей. Старик метался по всему полю боя, испепеляя и не позволяя тварям приблизиться ко мне. Я без остановок создавал барьеры всех мастей, успевая защищать не только своих членов команды, но и убивать бизонов. Особенно хорошо против них работали барьеры огня, сжигающие тела тварей в пепел. Один только заебос не принимал видимого участия в битве, гуляя по снежку и жуя крекеры. Вот только бизонам, которые решили насадить его на свои рога, не повезло. Герцог на их потуги лишь улыбался и продолжал уминать крекеры, но вот его тени. Они голодным роем пожирали все, до чего могли дотянуться. До сих пор помню, как побледнел Ефрем, когда увидел созданий, что жили внутри тени демона. Голодные, мелкие и жаждущие крови с мясом. Один из них даже пытался старика за ногу цапнуть, за что получил бордовой молнией в рожу. Меня эти зверюшки не трогали, потому что боялись и знали, кто я такой. Им не впервой ощущать на себе пламя души охотника. Когда все было кончено и очередные твари на нашем пути были уничтожены, мы перевели дух и двинули дальше. Судя по карте, до Мирного осталось меньше четверти пути. Скоро мы будем на месте, и тогда начнется финальный бой. Радовало то, что остальные члены команды и выжившие из экспедиции двинули обратно в империю. С такими нападениями не факт, что выжили бы все, кто пошел с нами. Все же в своих расчетах я ошибся, и расплачиваться за это жизнями людей не хотелось. Справимся и вчетвером, да. Достав карту и вновь с ней сверившись, Я вдруг замер и резко поднял голову к небу. Снег падал на мое лицо и таял, а взор не отрывался от небесного покрывала. «Дим, ты чего?» — напрягся Ефрем, закрутив головой. Я не ответил, молча продолжал смотреть в небо и чувствовать, как океан душ слабо задрожал, особенно нижние уровни, где хранилась малая частичка кодекса. Отклик, слабый и еле ощутимый, но это был он. Кто-то звал кодекс и орден. Мой брат, он обратился к кодексу за помощью. Что-то происходит, но я не пойму что. Не могу услышать в полной мере, ведь печати все еще скрывали нижние уровни души. Слышен только требовательный зов о помощи. Один из великих охотников попал в беду. Нет, не так, он просит сделать то, что сейчас не может сам. Заебос, опустил я голову и посмотрел в глаза демона. Ты сможешь открыть портал в дальние миры? Демон от подобного вопроса аж воздухом подавился и расширил глаза. Куда-куда в дальние миры, ты белины объелся, что ли? Значит, не можешь? Кивнул я и поморщился. Моему брату нужна помощь, а я здесь, в этой дыре, сука. Какому еще брату? Не понял Ефрем. Эй, забеспокоился демон, ведь он понимал, о чем речь. Че началось-то? Хочешь сказать, что если бы я открыл портал, то свалил бы? Не свалил, покачал головой. А мы бы сместили курс, помогли, а потом вернулись. Так нужно, так правильно. Да ты и не поймешь, махнул на него рукой и вновь посмотрел в небо. Отклик все продолжал звучать в моей душе, будто резонируя. Я не знал, кому конкретно нужна была помощь, но разве это важно? Разве важно, когда брат из ордена звал и воля его души прорвалась даже сюда, в мир, куда меня закинуло чертово бессилие, чертово перерождение? Я ведь мог быть сейчас там, мог услышать зов и сделать все, чтобы выполнить просьбу брата. Услышит ли кодекс его просьбу и достучится ли он до ордена, я не знал этого, как и не знал, где конкретно находится мой брат. И пусть я не мог помочь ему всем, что у меня было, но кое-что я все же мог. «Охраняйте меня», — сухо сказал я и оглядел удивленных членов нашей команды мечты. «И не мешайте мне, что бы ни случилось». Прикрыв глаза, я начал спускаться на нижние уровни своей души, где меня ждали преграды в виде печатей. Преграды, которые должны сдерживать мою силу до определенной поры. Туда, где обитали опаснейшие и самые ужасающие твари, которых я когда-то одолел. Я понимал, что не смогу добраться до нижнего уровня, где находится тело кодекса и спит Красангор. Все же попытка сотворить подобное будет сродни самоубийству, но чем ближе мне удастся подобраться к стеле, тем лучше. Первая печать, срыв. Энергия хлынула потоком, раздался вой проснувшихся тварей, и меня резко скрутило. Как же, сука, больно. Это тело не готово к такому. Вот вообще. Но я должен попытаться сделать хоть что-то, чтобы помочь. Вторая печать, срыв. Сиплый вскрик вырвался из моей глотки. Кажется, я слышал паникующий голос Ефрема и серьезный заебоса. Демон не позволял старику помешать мне. Третья печать, четвертая. Все, не могу больше. Меня трясло, и я осел на снег, как только ноги подкосились. Океан души бушевал так, будто начался натуральный шторм. Нильтар, бедствие Зарзи и королевская Мантикора проснулись, начав дебош и аннигиляцию тех, кто пытался сопротивляться внутри меня. Энергия бежала по моим каналам, и я чувствовал, как она устремляется в небо эпицентра. Золотое пламя ярилось, испаряло снег и падающие снежинки. Я взываю к кодексу, по праву своему, по воле своей, по нужде моего брата. Кодекс в моей крови, и кодекс в душе моей, кодекс внутри меня. Слова призыва срывались с моих губ, отдаваясь волнами боли во всем теле. Я закусил губу до крови, ощутив, как горячая жидкость попала в рот. Великий для великих, по праву не рождения, а силы. Кодекс на зов брата моего отзовись. Сознание затуманивалось, энергия души пошла в полный разнос и, похоже, до мирного мы сегодня все же не дойдем. Дерзкое и тупое решение с моей стороны, но разве я мог поступить иначе, хотя бы так? Но я хотел помочь, отдать все, что у меня было, за орден, за брата. Кодекс, я упал на снег, захлебываясь кровью и ощущая, как душа начинала трещать. Откликнись на его зов. Да твою мать, ты сдохнуть решил, малец. Ефрем подбежал ко мне, приподнял голову с мокрой грязной земли. Прозвучал звук вынутой пробки, и в следующий миг мне что-то влили в рот. Меня залихорадило, горло и желудок обожгло, но постепенно жжение сходило, и на смену ему пришла прохлада. Райнер, взывает к ордену, мутным взглядом смотря в небеса, я продолжал цепляться за реальность. Помогите ему, во что бы то ни стало. Я понимал, что братья меня не услышат. Слишком слаб, слишком обессилен. Мне не достучаться до них, как бы мне ни хотелось. Единственная надежда на кодекс. Только он сможет передать ордену зов, который он точно услышит. Вот только, когда просит один охотник, то его зов может быть слабым. Слишком много факторов влияет на это. Но я надеюсь, что моих мизерных усилий и просьбы к кодексу хватило, чтобы усилить зов брата. Хотя бы так, хотя бы чем-то помог. Мои глаза закрывались, и я проваливался в темноту, но перед этим ощутил очень слабый толчок с нижнего уровня, с тела. Она дрогнула, а значит, все не зря. Теперь все будет хорошо. Мои окровавленные губы тронула слабая улыбка. Он услышал, видя, как легионы ордена заходят в портал, чтобы оказаться в незнакомом мире, где выполнит просьбу члена ордена и найдут Сандра. Грандмастер Вульф улыбнулся. Его мудрые глаза неотрывно наблюдали за 20 охотниками, которые спокойно шли к сияющему порталу. Главная ударная сила их ордена, которых вели старый маг и Дэн. Грандмастер, простите за беспокойство, но вам стоит это увидеть. Подбежал к мужчине молодой слуга ордена. Что случилось? Обернулся Вульф и приподнял бровь. Карта миров, она. Более не задавая вопросов, Грандмастер быстрым шагом направился в нужное помещение, где увидел то, о чем говорил слуга. Не так давно точка мира, где находился брат Сандер, вспыхнула и показала, что его мир отныне принадлежит кодексу. Вот только, рядом с ним, совсем неподалеку, слабо-слабо вспыхнула еще одна. Несколько мгновений она сияла и вскоре потухла. «Грандмастер, что это может быть, я не понимаю», — беспокоился слуга, ответственный за слежкой карты. Вульф вновь улыбнулся, ощутив на сердце радость. Он знал, кому принадлежал отклик энергии души, которую отметил кодекс. Грандмастер был старый, повидал за свою жизнь слишком много невероятных событий, а потому не был удивлен увиденным. Он уже понял, что произошло и кто помог Сандру достучаться до них. Но раз метка потухла, то это могло означать лишь то, что охотник воззвал к кодексу, будучи недостаточно сильным для этого, надорвал собственную душу, чтобы усилить зов. Брат Райнер, коснулся Вульф карты и отметки мира, где сейчас находился член ордена. Даже спустя столько лет, щит ордена защищает своих братьев. Пробуждение выдалось так себе. Меня трясло и лихорадило, а во рту будто кошки насрали. Кое-как продрав глаза, увидел потолок палатки. Снаружи вовсю бушевала метель, и снег заносило внутрь, даже сквозь застегнутый замок. Кто-то бережно уложил меня в спальный мешок, а внутрь вложил теплый термос. Вытащив его, опустошил почти полностью, поняв, что это сладкий чай. Не вода, конечно, но сойдет. Выбравшись наружу, вдохнул полной грудью холодный воздух. Мои доспехи лежали в палатке, и сейчас я был лишь в поддоспешнике, но даже он не помогал против зазывающего пронизывающего ветра. Быстро оглядевшись, заметил вокруг разрушенные и брошенные дома. Мирный, мы все-таки дошли. Сама палатка, кстати, была раскинута на остатках жилого дома, а неподалеку стояло еще несколько. Помимо этого я видел заледеневшую кровь разных цветов. Кто-то сражался здесь не так давно и оттаскивал трупы. Очнулся, возник рядом со мной недовольный заебос. Что это было, Райнер, что за хрень ты устроил? Решил сдохнуть и даже не попрощаться. Хватит орать, поморщился на его громкий голос. Как видишь, я жив и умирать не собираюсь. Ао, да, ты жив, покивал демон. А знаешь, сколько мне пришлось влить в тебя кровавых слез, чтобы ты не отъехал в мир иной все свои запасы? Все, охотник, а помимо них еще и дыхание жизни, которое я хранил на черный день. Ты, идиот, решил разрушить свою душу ради чего? Скажи мне, что это вообще было там? Моему брату нужна была помощь, не обращал я внимания на его недовольство. Я сделал то, что должен был сделать. Ах, брату, значит, протянул заебос. Ты, Райнер, чертов фанатик и идейный мудак. Хочешь сказать, что твоя смерть помогла бы какому-то там охотнику? Это бы того стоило. Ощущая, как меня все еще продолжало штормить, я повернулся к заебосу и обжег его взглядом. Демон сразу утих и поджал губы. Не какому-то там охотнику, а члену моего ордена, члену моей семьи и моему брату. Да, заебос, это того стоило. И я бы сделал так снова, не задумываясь ни на миг. Ты неисправим, вздохнул демон и махнул на меня рукой. Пусть тебе Ефрем мозги полоскает, раз меня ты не слышишь. С этими словами он провалился в тень, а я продолжил стоять на снегу, вдыхать холодный воздух и приходить в себя. Прошел по краю, тут демон был прав. Если бы еще немного переусердствовал, то все, душа бы треснула окончательно. Зов к кодексу – это не то, чем может пользоваться охотник, который не до конца вернул себе силу. Я бы сравнил это с тем, как если бы решил толкать железнодорожный состав, будучи худым дистрофиком, обколовшимся адреналином. Даже удивлен, что меня не разорвало, но ведь мне удалось сорвать только 4 печати. Будь их больше, и неизвестно, к какому результату это бы привело. Одно хорошо, я помог брату и стал сильнее процентов на 10. До прежней силы еще очень и очень далеко, но это уже что-то. Эх, а я ведь хотел сорвать печати позже, но обстоятельства сложились иначе. Увидев, как Ефрем вышел из одной из палаток, я вздохнул. Лицо старика выражало гнев и ярость, в глазах сверкали бордовые молнии. Рядом с ним шел довольный заебос, державший в руках ведро с попкорном. «Молокосос», — зарычал Ефрем, сжимая кулаки. «А ну иди сюда и кое-что объясни мне». «Что ж, похоже, разговор с Грандом предстоит серьезным». Глава 12. Глава не прошла корректора. Разговор с Ефремом у нас изначально как-то не заладился. Нет, я, конечно, знал, что он старик боевой, но попытаться мне в рожу дать, это он что-то слишком много на себя взял. Стоит признать, что он особо не старался, и подобный жест был скорее выражением его эмоций. «Мелкий идиот», – процедил Грант, сжимая и разжимая кулаки, после своего промаха. «Верткий, как змея. Просто ты мазила», – фыркнул я. «И к чему вообще это было? Подраться захотелось? Не подраться, а мозги тебе вправить». Приблизился он ко мне и чуть не боданул лбом. «Что ты там устроил? Какой еще брат? Что за хрень в виде золотого пламени из тебя вырвалась? Кто ты, мать твою, такой?» «Виконт Белов Дмитрий Борисович», — сухо ответил я, — «внук графа Белова Петра Алексеевича, наследник рода и просто хороший парень. Остальное тебе знать не нужно». Старик заскрипел зубами, а его взгляд ужесточился. «Не нужно, значит?» — язвительно протянул он. «Не доверяешь? Ах, да, я забыл, что у тебя куча секретов, не только от меня, но и от собственного рода. Но даже дурак бы понял, что эти секреты граничат с безумием». «Пусть так», — кивнул я. «Это что-то меняет?» «Нет, если ты не решишь вновь попытаться сдохнуть», — рыкнул Ефрем. «Я за тебя, идиота кусок», — отвечаю головой. «Это я могу сдохнуть здесь, а не ты, понимаешь? Ты слишком рано себя хоронишь», — старик ухмыльнулся ему. «Ну и меня тоже. Мы здесь не умрем», — сказал тот, кого вчера еле-еле откачали. Вот тут я удивился. «Вчера? Это я сутки провалялся, что ли? Хм, ну если предположить, то сходится. Печати я сорвал не все, а зов хоть и ударил по организму, но алхимия заебоса свела почти все последствия на нет. В ином случае неизвестно, сколько мне предстояло бы провалиться, если бы вообще очнулся, ведь моя душа пострадала знатно. Дыхание жизни. А ведь я действительно теперь должен демону». Видя, что на меня импульсивные речи никак не влияют, Ефрем помассировал переносицу и выдохнул. «Знаешь, Дим, или кто ты там?» – тихо заговорил старик, а заебос с улыбкой поедал попкорн и подслушивал. «Еще в первую нашу встречу я понял, что от тебя будут проблемы. Вот у меня тогда мысль промелькнула. Этот пацан добавит мне седин, и теперь я вижу, что не ошибся. Ладно», — помотал он головой и серьезно посмотрел мне в глаза. «Ответь мне лишь на один вопрос, большего не прошу. Если смогу, то отвечу», — коротко кивнул я и слегка поморщился. Все же тело еще отдавало волнами боли. «Та сила», — пожевал губы Ефрем, — «как сильно она вредит тебе и сможешь ли ты использовать ее, если все пойдет по дерьмовому сценарию?» Я улыбнулся. «Пусть старик тот еще брюзга с тяжелым характером, но я думал о нем верно. Ефрем сложный человек, но переживает за тех, кто стал ему близок, проявляя заботу, как умеет. Он видел, что мне после срыва печати Изова было откровенно хреново, но он также и наблюдал за мощью пламени души охотника. В нем борются два противоречия, и если я отвечу, что могу отъехать вновь, то он даст заднюю. Не переживай за меня, старик», — положил ладонь на его плечо и сжал. «Эта сила мне никак не вредит, а то, что было там, считай это разовой акцией». «Тогда ладно», — выдохнул он и сказал, — «нам нужно готовиться и отправляться. Слишком долго находимся на одном месте. Тварей приходит все больше, и Арно тяжело с ними справляться. Тебе нужно еще время, чтобы оклематься?» «Нет», — ответил я с улыбкой, немного приврав. Вот только заебос это понял и фыркнул. «Я готов выдвигаться». Ефрем кивнул и пошел в свою палатку собираться, а демон остался со мной и жевал попкорн. «Что?» — посмотрел на него. Твое красноречивое молчание меня бесит. Скажи уже что-нибудь. А что мне говорить? Хохотнул заебос. Я доволен результатом. Хоть кто-то заставил тебя подумать и подключить мозг. Но ты же понимаешь, что старик теперь знает слишком много. Он уже задавал мне вопросы про кодекс и орден, когда ты был в отключке. Знал бы ты, скольких усилий мне стоило не рассказать ему. Спасибо. А во, натурально удивился демон. Великий охотник Райнер искренне меня благодарит. Жаль, у меня нет камеры, чтобы запечатлеть этот момент. Хорош уже язвить, поморщился я. Ничего не могу с собой поделать, оскалился он, после чего заживал попкорн и с набитым ртом произнес. Считай, в то твое в Пафибо согрело мне дуфу. Ну и это в того стоилов. О чем ты? Демон проглотил попкорн, поковырялся в зубах и с улыбкой ответил. Ну, не каждый день можно заглянуть в душу охотника и посмотреть его внутренний мир. И что? Хмыкнул я. Многое увидел? Да так, расстроился демон. Чуть-чуть в щелочку посмотрел и чуть не ослеп. Не зря мне папуля говорил, что нельзя есть души охотников, а то заработаешь гастрит. Но это определенно того стоило. Первый демон, который хоть немного приблизился к кодексу и посмотрел на него одним глазком. Будет что внукам рассказать. Значит, пока я был в отключке, этот идиот решил не просто заглянуть в мою душу, но и попробовать опуститься на нижние уровни. После того, как он спас мне жизнь, я как бы и простил бы подобное, но то, что демон посмотрел на кодекс. Стоп, похлопав глазами, я вздернул брови, продолжая наблюдать за его рожей. Знаешь, мой голос звучал одновременно недоуменно и удивленно. Ты либо самый везучий демон, которого я видел, либо самый безбашенный. Ох, Райнер, широко улыбнулся заебос, наклонив голову и приложив ладонь к щеке. Такие комплименты от тебя. Чувствую, если ты скажешь еще что-то в этом духе, то мне придется идти менять нижнее белье. Нет, ты не понял, хмыкнул я. Это не комплимент, а констатация факта, и я в полном шоке, что ты вообще все еще жив. С этими словами я двинул в свою палатку, оставив заебоса в одиночестве и услышав в спину паникующие. В смысле жив, Райнер? Стой, объясни. Да погоди ты, дружище. Хочешь сказать, что после такого на меня орден охоту объявит? Да блин, Райнер, не молчи. Ответь. Тот ученый не соврал, напряженно сказал Ефрем. А ведь надежды были, что он ошибся. Какая большая дыра, заинтересованно добавил заебос. Прям, как у моей бывшей. Мы втроем посмотрели на демона красноречивыми взглядами, но тому было пофигу, и вновь повернулись к разлому. Сергей Вениаминович, и правда, не солгал и даже не приукрасил. У меня были надежды, как и у Ефрема, что старик мог из-за шока и своего состояния неправильно оценить угрозу, но реальность оказалась иной. Ученый в точности сказал, какая жопа нас здесь ожидает. Как оказалось, место, где Ефрем скомандовал сделать временный лагерь, пока я валялся в отключке, было на самом отшибе Мирного. До центра предстояло еще пилить и пилить, но вот мы на месте, и что-то картина удручала. Повсюду, если не считать метели и снег, валялись голые кости разномастных существ эпицентра. Просто дохерище костей, и с какой бы интенсивностью снег не падал, он не мог спрятать их все. От былой деревни осталось разве что название да парочка разрушенных домиков. Все остальные строения перестали существовать. Кладбище костей, вот во что превратился Мирный. В центре этого места зиял огромный радужный разлом ранга колосс. Энергии в нем было столько, что не описать словами. Она буквально заставляла воздух вибрировать и расходиться волнами, создавая завихрения и мелкие торнадо из снега. Здесь пахнет смертью, поводил носом Арна. Много, очень много смертей. Земля пропитана ею. Гиблое место. Не волнуйся, волосатик, улыбнулся заебос и вытащил из воздуха кока-колу, передав ее оборотню. На, глотни. Говорят, что сахар помогает при стрессах, а еще колой хорошо чистить сортиры. Твой юмор, демон, меня бесит. Сам пей свое дерьмо для выгребных ям. Буу, надулся герцог и убрал колу. Я ведь помочь хотел. Воцарилась тишина, державшаяся десяток секунды. Ефрем медлил и просто стоял перед разломом, а я не торопил его. Понимал, что старику нужно собраться с мыслями. Идем, сжал он кулаки и сделал шаг. Пора покончить с этим и вернуться домой. Последнее он как-то неуверенно произнес. Как только старик исчез в разломе, я вытащил молот и двинул за ним. Арна следом, а потом и заебос. Короткий миг перехода, и мы оказались в месте, которое больше всего напоминало. Твою мать, выругался я, понимая, что это раньше было за место и что из себя представлял радужный разлом. Обычно, все разломы, где мне удалось побывать, являли собой кусочки мира, но здесь был лишь храм. Огромный и возвышающийся, он должен был внушать своим видом монолитность, страх и трепет. Таким его создавали и строили те, кто раньше здесь обитал. Здесь не было снега, как снаружи, да и ветра тоже. Черная земля была пропитана эманациями смерти, а всюду, куда ни брось взгляд, царил мрак, ведь солнце над нашими головами тоже было черным. Райнер подошел ко мне за ебос и тихо прошептал: «Это же то, о чем я думаю, да. Скажи, что я ошибся». «Нет», — покачал я головой, — «ты не ошибся, это храм драгунов. Вот же Шпис, вы там скоро?» — обернулся к нам Ефрем, сосредоточенно осматривающийся вокруг. «Нужно идти вперед, пока обитающие здесь твари нас не почуяли». Сделав шаг, а затем еще один, я сжал покрепче молот. Мне еще не доводилось бывать в радужном разломе, но я не единожды попадал в полную жопу, откуда успешно выкарабкивался. Так вот, однажды такая жопа чуть не стала для меня последней. Драгуны, раса разумных машин, которые ранее были людьми. Вообще много рас и существ пытались совместить свой вид с технологиями и магией. Тот же Орден Вечной Жизни. Ребятки, которые решили вместо усиления через собственный потенциал, достичь совершенства за счет внешних модификаций. Проще говоря, они переставали быть людьми и становились машинами в большинстве своем, оставляя только мозг. Ведь как бы ни был крут очередной имплант, человеческий мозг он заменить не мог. Что самое хреново, Орден Вечной Жизни когда был вполне себе мирным, жили себе в уединении и никого не трогали, вот только в один момент все резко переменилось и они начали творить лютую дичь. Мы, охотники, закрывали глаза на их решение изменять себя ровно до того момента, пока эти ублюдки не начали пожирать человеческие души, чтобы поддерживать жизнь в своих неживых телах. Мы уничтожили их, и я лично провел несколько чисток, но они постоянно откуда-то вылазили, как тараканы. Так вот, Орден Вечной Жизни даже рядом не стоял с драгунами. Как я уже сказал, они раса разумных машин, но тоже когда-то были людьми. Вот только в отличие от первых, они полностью отказались от всего человеческого, даже от своих душ. Драгуны не знали страха, не чувствовали сострадания или жалости. Разумные машины, которые уничтожали и аннигилировали все живое, до чего могли дотянуться. Их миры полностью мертвы и не видят света, ведь драгуны использовали машины, чтобы поглощать энергию звезд. Храм, представляющий собой самую натуральную пирамиду из пропитанного смертью живого металла, являл собой обитель драгунов. Именно в таких вот некрополях они путешествовали по мирам, поглощая звезды и оставляя после себя лишь опустошение. Впервые я столкнулся с ними, когда только закончил обучение в Ордене. Выполнял контракт и наткнулся на артефакт, который перенес меня в один из их миров. Стоит ли говорить, что рады мне там не были? Живой металл тел драгунов делал из них первоклассных противников, поглощая любую энергию и усиливая своего владельца. А уж если добавить к этому то, что разум всех драгунов един и каждый из их бессмертных воинов владеет феноменальными боевыми данными, то становится как-то совсем кисло. Мне тогда пришлось напрячь зад и уничтожить несколько пирамид, попутно похерив этим ребятам план по захвату очередного мира, но этого того стоило. А уж когда я вернулся и доложил об этой угрозе в Орден, то началась великая охота. Мы истребили драгунов полностью, а всю информацию о них засекретили старейшины, чтобы никто и никогда не узнал о расе разумных машин. Вот только судя по тому, что я видел перед собой, кто-то смог сбежать. Впрочем, пирамида выглядела заброшенной, и не факт, что драгуны остались живы, но если это так, ты думаешь о том же, о чем и я? Серьезно спросил заебос, отбросив свои шутки. А ведь демонам тоже когда-то не повезло столкнуться с драгунами. Именно из-за них солнце Инферно практически погасло, но демоны дали отпор и звезда вновь разгорелась. Только вот так сильно, что превратило весь мир в пепельную пустошь. Так что напряжение заебоса более чем понятно. Он знает, что нас может ждать, если мы встретим драгунов. Если бы они были живы, то уже бы напали, продолжал я внимательно осматриваться. Ну а если мы их и встретим, то вряд ли они будут представлять опасность. Живой металл у пирамиды, он обесточен. Хочешь сказать, что материнский кристалл пуст? Спросил демон и, увидев мой кивок, выдохнул. Это обнадеживает. Здесь пахнет смертью, подал голос Тихий Эрна, держась рядом. Скверное место. Ты это уже говорил, волосатик, ответил ему заебос и дополнил. И да, ты прав, но даже не понимаешь насколько. В тому моменту, как мы нагнали Ефрема, он уже поднялся по черным ступеням из гладкого металла и приблизился к массивным воротам с двумя выпуклыми черепами. Драгуны обожали символику черепа в своей архитектуре, как знак того, что они более не люди. Ефрем, обратился я к старику, чтобы прояснить один момент, раз мы оказались не просто в храме, а именно здесь. Что был за артефакт, который вы нашли с нынешним императором? Грант бросил на меня недовольный взгляд. Не то место и время, чтобы задавать такие вопросы. Это был темно-зеленый куб размером с ладонь. Стоило ему дать ответ, как заебос закашлялся и воззрился на меня с лицом полного шока. Впрочем, я тоже недалеко ушел, понимая, что именно они нашли. Малификар. Вы, мать вашу, вытащили отсюда Малификар и унесли в свой мир. Что? Не понял старик. Какой еще Малификар? Прелестно, всплеснул руками демон. Просто прелестно. Действительно, какой еще Малификар? Подумаешь, кубик? Да, красивый такой, темно-зеленый и пульсирующий. Да, а еще он, наверное, издавал тихую и приятную мелодию. Да, а ты откуда знаешь? Напрягся Ефрем и посмотрел на меня. Дим, что происходит? Если вам есть что сказать, то говорите. Нам нельзя тут стоять и впустую тратить время. И что мне ему сказать? Что они с императором притащили в наш мир хранилище душ драгунов? Боюсь, что такая информация слишком сильно ударит по Ефрему, и для нее не время. Будем решать проблемы по мере поступления. Тем более, что раз эти ублюдки еще не всплыли в моем мире, то император не использовал Малификар. И ведь Ефрем своими вопросами дал понять, что куб активен. Значит, души в нем целы, но находятся вне общего разума. Нужно идти, вздохнул я. Потом все вопросы и разговоры о кубе. Старик кивнул и сосредоточился на задании, а вот демон фыркнул и пробурчал. Тупые смертные, которые постоянно тянут свои загребущие руки куда не надо. Прикоснувшись к воротам из живого металла, Ефрем толкнул их. Раздался скрип, и они начали медленно открываться, после чего нам открылась кромешная темнота. Вот только вскоре ее осветили вспыхнувшие факелы на колоннах, горящие фиолетовым пламенем. «Эх!» — криво хмыкнул демон. Говорила мне бабуля. «Заебосик, не ходи в темные места с непонятными дядями. Ничего хорошего тебя там не ждет. Знала бы эта старая перечница, как она была права. Сосредоточиться!» — сухо сказал я, добавив командирские нотки. «Ефрем, Арна, вы впереди. Я в центре. Заебос, замыкаешь. Дистанция 1.5 метра. План вы знаете, а теперь пора найти и прикончить тварь». Глава 13. Глава не прошла корректора. Если тебе кажется, что оказавшись во время охоты в месте полном опасности, все идет слишком легко, то стоит сосредоточиться еще сильнее. Простое правило, но рабочее. Когда мы прошли первый этаж пирамиды, то все пошло наперекосяк. Собиратель знал, что мы здесь и начал действовать. Первыми ударили мелкие твари, похожие на помесь худых собак и крыс. Они перли из темноты, вылезали из дыр в стенах, а их рев звучал отовсюду. Можно было бы подумать, что эти существа здесь просто обитали и мы их потревожили, из-за чего случилось нападение, но это не так. Слишком уж чувствовался умысел. Ими явно командовали, но кто? Собиратель, вряд ли. Выходит, что у него в подчинении находится тварь, способная захватывать разумы разломных тварей. Арна, может, полоишь на них и они отвяжутся, хмыкнул заебос, ударом ноги отправляя в полет очередную псину. Все же родственники как-никак, иди взад. Раздраженно рыкнул оборотень, разбрасывая твари, но не обращаясь в форму. Взмахнув молотом, разом прибил сразу тройку псин, а затем передо мной вспыхнул огненный барьер. Собаки это не оценили и загорелись, начав скулить и убегать в темноту. Запах паленой шерсти ударил в нос, но я уже привык. До прохода рукой подать. Взмахом руки, Ефрем послал молнию в небольшую группу. Там лестница. Кивнув, признал, что он прав. У драгунов все пирамиды одинаковы по своему строению, и в том проходе действительно должна быть лестница. Но к ней мы не пойдем, а сделаем иначе. За мной, крикнул я и стартанул в совсем другую сторону. Арна и заебос не колебались. Они побежали сразу же за мной, а вот Ефрем помедлил, матернулся, но тоже припустил, убегая от толпы псин. Нам нельзя было тратить на них время и силы, ведь именно этого и добивался собиратель. Во всяком случае, это было логично. Истощить нас, а потом добить. Мои шаги эхом звучали в длиннющем коридоре, как и рев твари, что пытались нас нагнать. Первый пролет, второй, ага, здесь, не снижая темпа, со всей дури влетел плечом в стену и та со скрипом, но поддалась. Ха, опыт и знания не пропьешь. Вдарив ладонью, открыл скрытый проход еще сильнее и махнул своим. Заебос с улыбкой забежал, Арна удивился, но последовал за ним. Видя, что Ефрем немного отстает, создал за его спиной барьер льда во всю высоту коридора. Псы ударились об него и завыли, а старик кивнул мне и забежал в проход. «Где это мы?» — спросил Арна, крутя головой. С его зрением темнота не была проблемой. «Проход, ведущий в покой лордов», — на автомате ответил я, выходя вперед и пытаясь привыкнуть к темноте. «Тесно здесь, но да ладно. Покой лордов, откуда ты?» «Как?» — сбился Ефрем с вопросом и сказал то, что первое пришло в голову. «Секретики, Ефремушка, секретики», — хохотнул демон. «Вспомни мой совет и просто доверься нашему лидеру». Старик запыхтел, как чайник, но промолчал. Пирамиды драгунов были полны подобных секретных ходов. Зачем они их делали? Да хрен его знает. Может, в прошлом, когда они еще были людьми, то любили их строить. Какая уже разница, если нам это только на руку? Тут главное теперь не ошибиться и кое-что проверить. Стоп, замерли. Резко остановился я и почувствовал, как в меня врезался Арна. «Что такое?» – забеспокоился Ефрем. «Нужно проверить», – дотронулся до стены и медленно начал вести по ней ладонью. «Нашел, выемка, небольшая, размером с указательный палец. Нажав на нее, я ожидал самого худшего, но этого не произошло. Не работает», – хмыкнул я. «То есть, ты не был уверен, что материнский кристалл пуст?» – ошалело произнес заебос. «Ну, теперь мы в этом убедились. Ты, да ты, у-у-у, сука, у меня нет слов». Ловушки не работали, как и потайные ходы. Драгуны обожали пичкать свои пирамиды всевозможными ловушками от чужаков. И раз они подключены к общей сети питания, то проверив одну, можно удостовериться, что не работают и все остальные. А то было бы неприятно, если бы сейчас из стен появился бы темно-зеленый лазер, с которым не факт, что мои барьеры справятся. Во всяком случае с нынешней моей силой. Вновь перейдя на бег, мы начали петлять. За стенами слышались разнообразные звуки, издаваемые тварями. Не факт, что они нас могли почуять, но несколько раз кто-то ударился об металл. Добравшись до тупика, ударил кулаком и стена отъехала. Арна сразу же выскочил наружу и приготовился к бою, за ним последовал Ефрем. Один только заебос вальяжной походочкой покинул проход, осмотрелся и сказал: «Мне никогда не нравилась их архитектура. Темно, безвкусно, уныло. Я бы добавил розовые тона. Ага, а еще кружево и коврики с маленькими радужными пони», — вставил я свои 5 копеек, осматриваясь. Покои лордов были пусты. Постаменты со статуями драгунов из живого металла начали ржаветь. Десятки саркофагов, также покрытых ржавчиной, открытые внутри них видно лишь провода. «Что это за место?» — закрутил головой Ефрем, когда привык к освещению фиолетовых факелов. «Мы не были здесь в прошлый раз. Потом налюбуешься, если время будет», — похлопал его по плечу и двинул к очередной стене. Радовало, что в саркофагах никого не было. Значит, драгуны либо погибли, либо ушли. Скорее всего первое, ведь пирамида то на месте. За воротами покоев раздался истошный вопль и рев, а затем прозвучал глухой удар. Твари почувствовали нас и пытались пробиться внутрь, но раз здесь не было костей и отходов, то в это место они не заходили. Это хорошо, ворота сделаны на совести, не проржавели. Так, вновь начал я манипуляции со стенами. Да где же ты? Все, что я делал, было больше похоже на пантомиму. Великий охотник Райнер, щит ордена, лапает стену. Такая себе реклама, но иначе опять придется сражаться и тратить время. Почувствовав под пальцами шов, улыбнулся и надавил ладонью. Металл нещадно заскрипел и осыпался крошкой, после чего открылся очередной проход. Ай! «Красавец!» – оскалился демон. «Я уже думал, что его тут нет». Пропустив вперед Арна и Ефрема, зашел вместе с заебосом и прикрыл стену. «Если моя память мне не изменяет, то мы должны будем выйти в кузницу душ, а оттуда лестница ведет в зал преображения. Как раз туда нам и надо. Не знаю, как ты это делаешь, пацан», – задумчиво сказал Ефрем. «Но теперь у меня к тебе еще больше вопросов, и я на них отвечу», — хмыкнул я, сжимая молот. «Но это не точно». «Не понял, что такое?» — напрягся Арна. «Стены», — ответил за меня нахмурившийся заебос. «Металл переходит в камень». И, участливо спросил Ефрем, «нам как раз и нужно туда, где зал из камня, а не металла. Так в чем проблема?» А то, старик, что здесь все должно быть металлическим. Драгуны не использовали другие породы для создания своих пирамид. Именно так хотелось мне ответить, но сказал я другое. Ни в чем. Продолжаем движение и готовьтесь. Прислонившись спиной к колонне зала преображения и скрестив руки на груди, Антон немигающим взглядом смотрел на огромный разломный кристалл и подвешенных вокруг него людей, еще живых и дышащих людей, которых собиратель оставил на потом. Этой твари не обязательно было жрать сразу всех, а потому он продлевал страдания жертв, позволяя им подпитываться от кристалла и поднабрать побольше энергии. Даже в полумраке помещения юноша видел пустые и безжизненные глаза тех, кого сам привел в это место, охотники, те, кем он и сам был когда-то. Их доспехи были сломаны и валялись в углу зала, оставив лишь голые и окровавленные тела. Антон не знал этих людей, не был с ними знаком в своем прошлом или же настоящем, с чем он еще не определился, ни с кем из них, кроме одного человека, граф Булгаков, абсолют империи. Вот только от былого мужчины, когда-то пышущего жизнью, остался только изможденный и еле живой труп. Собиратель любил сильные души и именно на Булгакове с трудом сдерживал себя, не выпивая мужчину до конца. «Думаешь, что твои попытки помогут?» — раздался проникновенный шепот рядом с Антоном. «Ты все равно сделаешь, как я приказал, мальчишка. Можешь сопротивляться, извращать приказы, но ты выполнишь мою волю. Ты сказал натравить на них твари, я сделал это», — сухо ответил Антон и презрительно добавил. «Твой приказ был выполнен в точности, господин». «Слабых и никчемных», — шепот стал ближе, а кожу юноши обдало холодом. «Сильных ты оставил внизу. Я могу вновь отдать приказ, или заставить тебя страдать». «Это вряд ли», — нагло ухмыльнулся юнец, продолжая смотреть на еще живых людей. «Я тебе нужен, чтобы сражаться с охотником и его людьми. Или ты предпочтешь вести бой самостоятельно? Если да, то я только обрадуюсь. Так что, вперед, господин, заставь меня страдать. Ну или отдай приказ, но сделай это более точно, насколько позволяет твой мозг разломной твари». Стоило Антону закончить говорить, как каменный пол и колонны с потоком треснули. Воздух загудел от энергии тьмы, факелы в один миг потухли, а холод обжег кожу еще сильнее. Казалось бы, что сама смерть пришла в это место, окунув его в кромешную темноту. Вот только то место, где стоял юноша, никак не пострадало. Очередная проверка, очередная угроза. «Когда я уничтожу охотника, то закончу и с тобой, мальчишка», — полный злобы и голода шепот раздавался отовсюду. «Твоя душа станет моей последней пищей в этом жалком мире. Антон Потемкин исчезнет навсегда, и даже темное покинет тебя». Темнота отступила и факелы вновь зажглись, а от колонны, где стоял юноша, отделилась большая тень, которая своими размерами могла покрыть весь зал. «Ты ошибся трижды», — спокойно сказал Антон. Тень замерла, и он продолжил. «Первый раз, когда поработил меня. Второй, когда решил с моей помощью отвадить охотника и показал свой страх. И третий, когда решил, что твои угрозы смерти заставят меня передумать и помогать тебе. Мне хватит и приказа, чтобы заставить тебя. Можешь попробовать», — кивнул Антон. «Но знай, когда охотник нанесет удар и цепь ослабнет, именно мой меч прикончит тебя». Тень вновь сгустилась, и напротив Антона возникла туманная фигура. Тьма окутывала ее саваном, падая на пол и исчезая. Нельзя было сказать, сколько в этом существе роста, ведь оно ежесекундно менялось и плыло, будто волнами. Темно-фиолетовые глаза собирателя вспыхнули мощью, яростью и силой. Ничтожный раб забыл свое место, чего создание тени спустить не могло. Смертный должен подчиняться, обязан выполнять приказы и делать ровно то, что от него требует хозяин, требует тот, кто родился в тени и благословлен ею. «Смеешь угрожать мне, смертный?» — прошипел собиратель, и из его туловища показалась когтистая лапа, потянувшаяся к горлу юноши. «Угрожать? Нет, падаль, это констатация факта», — со сталью в голосе ответил Антон, непокорно смотря на своего поработителя. От юноши стала исходить странная и мощная аура, а когда его глаза вспыхнули энергией цвета небесной лазури, он без какого-либо страха сказал: «Ты проклянешь тот день, когда решил поработить медоеда. Таково мое слово. Слово Галактионова». Глава 14. Глава не прошла корректора. «Ничего не понимаю», — недоуменно оглядывался по сторонам Заебос, стоя рядом со мной. «Разве так выглядит кузница душ драгунов?» «Нет», — ответил я, не сбавляя шага и двигая к лестнице. Арнай с Ефремом молчали и тоже заинтересованно крутили головами. «Как только мы попали в это помещение, то должны были найти здесь громоздкие и ужасающие на вид специальные печи, механизмы, которые ранее превращали драгунов в машины из живого металла, а теперь нужны были для ремонта их тел. Но их не было, никакой тебе кузни, цехов и складов со слитками темно-зеленого металла, даже кристаллов энергии, которые отвечали за подпитку систем, не нашлось. Единственное, что я заметил, так это какие-то шкафы с пыльными и непонятными книгами, и все. Заебос одну из них взял, но она рассыпалась у него в руке. Странное место, и даже у меня, охотника, который повстречал драгунов, оно вызывает множество вопросов. Единственный вариант, который приходит в голову, кто-то еще раньше нашел пирамиду. Какая-то раса существ, что владели письменностью и обладали знаниями. Пирамида начала разваливаться, и они укрепляли ее с помощью камня, чтобы упрочнить структуру. Но если это так, то где эти существа? Их убил собиратель? Вряд ли. Раз книга рассыпалась в руке заебоса, то времени прошло изрядно и новых жильцов здесь нет уже давно. Хотелось бы полазить и изучить получше, но такой возможности у меня в данный момент нет. Толкнув ворота, я вышел на лестницу и махнул своей команде. Каменная, а не металлическая. Еще одно подтверждение. Рева твари не было слышно, а значит они отстали, и это хорошо. Хаем, если память мне изменяет, то сейчас мы должны выйти в широкий коридор, ведущий как в зал преображения, так и в мастерскую конструктов. Ага, а вот и он. Я помню это место, приготовился к бою Ефрем, а по его рукам побежали разряды бордовой молнии. Здесь мы проходили. Я кивнул. Значит, уже понимая, как именно пролегал путь его команды в пирамиде. Да то, что он раньше постоянно торопил нас из-за тварей, было тому подтверждением. Они прошли, грубо говоря, по прямой, вырезали все, что попадалось на пути, но собирали за собой слишком много существ разлома. Даже странно, что они смогли добраться, но тогда разлом был черным, а не радужным. Может, из-за этого, тем более, что я не чувствовал в этом месте какую-то действительно опасную тварь, кроме той, что сидит в главном зале и ждет нас. Мои инстинкты охотника вовсю трубили, что собиратель уже близко, меньше 300 метров по коридору. Улыбнувшись, я спокойным шагом пошел в сторону зала преображения. Жесткие барьеры вспыхнули во мраке темно-фиолетовых факелов, накрывая второй кожей всю нашу команду. Арна немного сбился с шага от этого, но продолжил частично превращаться. Его мышцы вздулись, кожу частично покрывал серебристая шерсть, глаза изменились на звериные, а на пальцем появились когти. Бордовые молнии накрыли Ефрема с ног до головы, лицо старика ужесточилось. Один только заебос никак не готовился к бою и попивал кока-колу, широко улыбаясь. Охраны у ворот зала не было, только человеческие кости, вперемешку с остатками тварей разлома. Факелы неожиданно вспыхнули, и ворота стали медленно открываться, будто нас приглашали. «Вы знаете, что делать?» — повел я плечами, а мой холодный голос эхом звучал в коридоре. «Если не справляетесь, то не пытайтесь жертвовать собой, отступайте и перегруппировывайтесь. Остальное на мне». Арна кивнул, Ефрем вслед за ним, а заебос ухмыльнулся. Ворота распахнулись, в нас ударил легкий порыв ветра, несущий в себе запах смерти и крови. Я сделал шаг первым, заходя внутрь и отслеживая возможную атаку. Зал преображения, он был не таким, какой я видел в иной пирамиде драгунов. Материнский кристалл, что питал всю систему и отвечал за жизнедеятельность драгунов, отсутствовал. На его месте, на каменном круглом постаменте, а не металлическом, находился кристалл разлома. Я видел висящих в цепях голых и окровавленных людей, доспехи которых валялись на полу в освещаемом факелами углу. Пол, колонны и потолок помещения были покрыты трещинами, словно кто-то взорвал здесь бомбу. Вот только никаких следов огня здесь не было, только люди, кристалл и Антон. Потемкин стоял возле кристалла и смотрел на нас странным взглядом. Ранее, в первую нашу встречу, он казался мне опустошенным и будто потерянным. Теперь же он словно ожил, изменился, и в нем горела надежда. Темный капюшон более не закрывал его лицо, и я мог лицезреть молодого юношу. Его темные волосы словно выцвели и окрасились в пепельные тона, кожа была нечеловеческого бледного оттенка, как у живого мертвеца, но глаза, они полыхали силой и чем-то еще, чего я не видел в нем при первом знакомстве. «Ну и где эта тварь? Может, покажешься, или так и будешь прятаться, словно крыса?» — крикнул я и ухмыльнулся. От кристалла отделилась тень и замерла за Атаном. Она плыла, как морские волны, а фиолетовые глаза твари выглядывали из-за спины парня. Боится, мразь, и не зря. Использует Потемкина, как живой щит и клинок. Охотник, прозвучал хрипящий шепот собирателя. У тебя был шанс, я давал тебе возможность жить. Ты не слушал, не желал слушать. Да-да, покивал я, что-то такое было. Ну а ты, что скажешь, Антон? Ты сдержал слово и пришел, улыбнулся Потемкин. Иного от того, кто зовется охотником, я и не ждал. Я не хочу с тобой сражаться, но у меня нет выбора, как я и говорил. Цепь, он вытащил клинок из ножен. Разорви мою цепь, охотник. Непременно, улыбнулся ему. Убить их, заверещал собиратель. Короткая тишина, которую разгоняли лишь наши голоса, вмиг была разорвана ревом десятков тварей. Они начали выходить из темноты, пробираться через потайные ходы и второй вход в зал. Медведи, волки, какие-то быки, переростки и даже ледяные жуки. Разномастной кучей они бросились на нас, а Антон ринулся в рывке. «Арна, Ефрем, действуйте!» Отдал я приказ, создавая перед собой барьеры льда, молнии и огня. Энергия вспыхнула, твари начали умирать. Арна взвыл, окончательно обратился и ринулся в толпу тварей. Ефрем исчез в вспышке бордовой молнии и стартанул на всей скорости к собирателю. В момент его рывка я видел, как он вытащил из кармана зерно и уснувших окуклившихся трентов, которые ждали своего часа. Громыхнуло. Ефрем со всей дури влетел в туши собирателя и буквально прибил его к полу. Старик не стал мелочиться и сходу врубил всю свою мощь на полную. Своды зала задрожали, но выдержали. Я крутанул молот и с оттяжечкой прихлопнул сразу тройку медведей, а ударная волна раскидала их товарок. Барьеры вспыхивали и менялись один за другим. Воздушные раскидывали их в стороны, ледяные примораживали к земле, огненные и молниевые сжигали, а земляной оплетал и не позволял приблизиться ко мне. Помимо этого я держал жесткие барьеры на Ефреме и Арна. Энергия улетала просто с катастрофической скоростью, но я полностью отдался бою и мое сознание начало обрабатывать сразу два действия – защита и атака. Как в прошлые времена, клинок Антона вспыхнул небесной лазурью и парень вот-вот мог меня им проткнуть, но на его пути возник заебос. «Нет-нет-нет, Антошка», – оскалился демон, ударив ногой и заставив Потемкина блокировать. Сила удара была такова, что парень поморщился от боли и проскоблил каменный пол на добрых 5 метров. «У нас с тобой отдельный танец, не забывай», — крикнул я заебосу. «Он должен выжить». Герцог цыкнул, кивнул, а затем случилось то, от чего все твари застыли в одно мгновение. Застыли от ужаса и страха. Густая энергия вырвалась из тела заебоса кровавым потоком. Каменный пол в один миг окрасился в бордовые тона, а тело демона начало измениться. Его куртка сменилась на темно-красный плащ, который не скрывал полностью оголенную грудь и живот. Брюки преобразились в штаны с темными металлическими пластинами из демонического железа, ботинки заменили латные сапоги с наголенниками в виде скалящегося черепа, а поверх рук появились латные ужасающие перчатки с обрывками ткани, на тыльной стороне которых раскрылись полыхающие кровавым светом глаза. Волосы также изменились, побелели и удлинились, собираясь в конский хвост. Все-таки решил действовать в истинной форме, а не боевой, что ж, так даже лучше, а иначе, весь зал превратился бы в руины. Пусть заебосы считается шутом, даже среди своих, но только самые древние демоны знали, что по силе он не уступал первому из них. Даже Лилит, которую называют берсерком Инферно, не желала бы сойтись с ним в смертельном бою, о чем не раз говорила. Демон оскалился и щелкнул пальцами. Его тень всколыхнулась и будто закипела, а затем из нее начали вылазить десятки мелких темных тварюшек, голодных, злых и желающих выполнять приказы своего хозяина. «Немножко помогу», — посмотрел он на меня, — «но дальше вы сами, а то это будет нечестно». Его миньоны сцепились с тварями и начали их рвать, чем удивили Арна. Одна из них сперла у него добычу. Демон в кровавой вспышке исчез, появился рядом с Антоном и схватил того за горло. «А с тобой мы отдельно потанцуем, все же, тут тесно». Еще одна вспышка и они двое исчезли из зала. Минус одна проблема, отлично. Видя, как Ефрем наседает на собирателя, но постепенно уходит в оборону, я стартанул к кристаллу со всей скоростью, продолжая орудовать молотом и создавать барьеры. Сейчас нельзя было медлить.